Часть шестая. Английский двор и церковь святой Варвары. Варварка 4.2. Старый английский двор, находящийся по адресу Варварка 4, наряду с палатами в Заряде, одно из старейших жилых зданий в Москве. В XVI веке белокаменный дом принадлежал купцу из Суража, современный город Судак в Крыму, Ивану Бобрищеву. При Иване Грозном оно передано английским купцам, впервые прибывшим в Москву. Здесь было открыто первое посольство зарубежного государства в России. В Англии в то время правила королева Елизавета I Тюдор, и, по некоторым данным, Иван Грозный рассматривал возможность жениться на незамужней королеве. Англия и Россия были полезны друг другу в торговом отношении, поэтому созданная в Британии Московская компания, получив монопольное право на торговлю между двумя странами, мягко говоря, не бедствовала. Компания была основана в 1551 году и фактически просуществовала до 1917 года. Каждый новый правитель, входивший на российский престол, утверждал список привилегий московской компании, обычно в сторону расширения. Так, например, одно время у англичан была неслыханная льгота. Они имели право чеканить русскую монету из привезенного серебра. Из России в Туманный Альбион везли воск, пеньку, мед, икру и даже древесину. Обратно сюда шли груженные шерстью, сукном. Англичане открывали в русских городах собственные производства. Закончилась эта дружба при царе Алексее Михайловиче, который в 1649 году прикрыл эту лавочку. Формальный повод – казнь революционерами английского короля Карла I. На самом же деле московская компания уже начинала диктовать свои условия русским царям. Каменные палаты Алексей Михайлович передал своему родственнику, Милославскому. Потом они сменили еще нескольких владельцев. Интересно, что с той поры и до наших дней, за редким исключением, отношения между Россией и Англией всегда были в лучшем случае прохладными. При Петре I в помещениях английского двора находилась одна из первых арифметических школ. Постройки надстраивались, переделывались. В итоге пришли в неузнаваемый вид. Она пошла бы под снос, как и все Зарядье, если бы не тихий интеллигентский подвиг Петра Дмитриевича Барановского. Во времена тотальной расчистки Москвы реставратор и знаток русской архитектуры на всех уровнях доказывал бесценность неказистой постройки. Петру Дмитриевичу мы обязаны сохранением храмов Варварки, палат Симона Ушакова, Андронникова монастыря с могилой Андрея Рублева. А перед сносом Казанского собора на Красной площади в 1930-е годы он успел обмерить его, и по этим чертежам храм был восстановлен в начале 90-х годов. В конце 60-х, во время строительства гостиницы «Россия», советские реставраторы словно скальпелем очистили древние стены английского двора от поздних наслоений, восстановили наружную кирпичную кладку так, как она выглядела при Иване Грозном. Сейчас здесь музей «Старый английский двор». Посетив его, можно увидеть уникальные белокаменные подвалы XV века, в которых купцы хранили свои товары, а также казенную палату, где проходили переговоры между купцами. Рядом с английским двором находится церковь великомученицы Варвары, улица Варварка, 2. Современный храм построен в 1804 году на средства двух купцов – Баранникова и Самгина – по проекту Родиона Казакова, не путать со знаменитым Матвеем Казаковым. Казаков использовал фундамент одноименного храма, построенного еще в 1514 году знаменитым итальянцем Оливизом Фрязиным Новым. А тот, в свою очередь, скорее всего, был поставлен на месте деревянного храма. Интересно, что на прежний храм деньги пожертвовали также купцы, чьи имена дошли до нас. Василий Бобр, Федор Вепрь и Юшка Урвихвостов. Вероятно, это то же самое лицо, что и Иван Бобрищев. Варвара, как ее по-простому называли москвичи, стояла на углу Зарядского переулка, спускавшегося к Москве-реке. Сегодня эта церковь открывает галерею храмов на четной стороне улицы Варварки. Если внимательно вглядеться в устройство здания, то, как обычно, можно разглядеть следы нескольких эпох. Храм стоит на белокаменном подклете, оставшемся от старого храма и подчеркивающем преемственность с древнерусским зодчеством. А вот купольная ротонда и двухъярусная колокольня – это отпечаток расцветшего в XIX веке московского ампира, который будет доминировать практически весь XIX век и даже приведет к утрате облика многих древних церквей. Храм святой Варвары не случайно построен на деньги купцов и был почитаем среди торгового люда. Вообще имя Варвары, христианской великомученицы, в названиях московских храмов, кроме как здесь, больше не встречается. В народном сознании ее образ глубоко мифологизирован и смыкается с дохристианской мифологией. Согласно каноническому преданию, Варвара родилась в египетском городе Гелиополе и была единственной дочерью богатого язычника Диаскора. Ее красота и богатство отца делают ее самой желанной невестой в среде египетской аристократии. Однако Варвара верна христианской вере и дает обет безбрачия. Чтобы оградить от домогательств женихов, отец затачивает ее в высокую башню, что очень напоминает греческий миф о Данае. Однако в башне Варвара не спровергает языческих идолов, с которыми она осталась наедине, и уговаривает строителей вместо двух окон сделать три во славу Святой Троицы. Узнав об этом, отец сначала доносит префекту Египта, тот бросает ее в тюрьму и подвергает жестоким пыткам. Затем отец собственноручно отрубает дочери голову, но тут же сам оказывается пораженным молнией. Варвара становится одной из немногих святых, почитаемых одновременно и католиками, и православными. Она воспета в поэме англичанина Честертона «Святая Варвара» и на картине фламандца Ван Дейка. Да и в устройстве самого храма есть намек на легенду. В башенке над главным куполом храма и вправду ровно три окна. Как и у всех почитаемых в полуязыческой Руси святых, у Варвары была своя уникальная роль, за которую ее почитали купцы. Согласно преданию, будучи в темнице, мученица чудесным образом приняла причащение у самого Христа, и потому считалось, что Варвара помогает от внезапной смерти без причащения. Кто, как ни купцы, ежедневно рисковали погибнуть от стихийных бедствий или разбойничьего ножа, так и не успев причаститься. После революции купеческое сословие было рассеяно, приходская жизнь заглохла и в 30-х годах церковь закрыта. В 60-х годах, как большинство варварских храмов, отреставрировано. До недавнего времени здесь работал Совет Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Сейчас храм входит в Патриаршее подворье в Китай-городе.